Глава вторая. Герилья. Герилья – партизанская война. Бусинар заимствует тут название партизанской войны, которую вели испанцы против войск Наполеона. Немыслимое предприятие. Отступать. Уланы. Три двоюродные сестры Поля. Пленники. Снова бойня. Шутка капитана «Сорвиголова». Унижение солдат Ее Величества Королевы. Привет майору Колвиллу. После капитуляции армии Кронье действия буров приняли совсем другой характер. Они отказались от нанесения противнику сильных ударов крупными войсковыми соединениями. Республиканские силы разбились на мелкие отряды, и генералы кончили тем, с чего им следовало бы начать — герильей. Герилья — это удары, неустанно наносимые врагу подвижными и неуловимыми отрядами. Партизаны нападают на обозы, на отставших солдат неприятеля, взрывают его железнодорожные пути, уничтожают телеграфные линии, перехватывают вражеских разведчиков, налетают, как рой ос, на их войсковые эшелоны, отрезают неприятельские войска от продовольственных складов, держат противника в постоянном напряжении, изнуряют голодом его солдат и коней, и совокупностью всех этих действий наносят тяжкий урон вражеским армиям, ряды которых тают с каждым днем. Именно при помощи такой войны испанцы справились с закаленными в боях войсками Наполеона, которые одержали немало побед над самыми знаменитыми генералами и разбили несколько европейских коалиций. Капитан Сорвиголова и его молокососы превосходили всех в искусстве дерзких ударов и внезапных нападений. Поэтому, когда командир юных партизан явился генералу Ботто, чтобы попросить у него назначения, тот решил без малейшего промедления использовать замечательные способности Жана Грандье. К несчастью, эскадрон молокососов, раскиданный по всем фронтам, состоял теперь всего из трех бойцов — капитана Сорвиголова, его лейтенанта Фанфана и солдата Поля Поттера. Два офицера, чтобы командовать войсковым соединением, это еще туда-сюда. Ну, один боец никак не мог составить целого отряда. Генерал Ботто обещал Жану Грандье обратиться ко всем команду с просьбой предложить находящимся в их распоряжении молокососам немедленно вернуться к своему капитану. При подвижности бурских отрядов можно было надеяться, что молокососы соберутся дней за 10. Но Сорвиголова не мог примириться с бездеятельностью даже в течение такого срока и просил дать ему пока хоть какое-нибудь задание. «Но у меня нет для вас ничего подходящего». «Не забывайте, что вас всего-навсего трое». «А вы подумайте, генерал, на войне всегда найдется что-нибудь очень трудное и нетерпящее отлагательства. Если бы в вашем распоряжении находилось сотни молокососов, я поручил бы вам взорвать водохранилище Табангу». «Но, генерал, я берусь это сделать с помощью Фанфана и Поля». «Бассейн охраняет 1000 англичан. У них кавалерия, артиллерия, пехота», — возразил генерал. «В таком деле 100 человек скорее помешали бы мне, чем помогли. Мы вполне справимся с этим делом втроем, даю вам слово». «Это же чистейшее безумие». «Знаю. Именно поэтому я и убежден, что дней через 10, если только мы не погибнем, водохранилище будет взорвано. Мы возобновим динамитную войну. Это так увлекательно. Вдвоем, втроем делаешь огромное дело, выполняешь работу целого армейского корпуса». «Хорошо, мой дорогой Сорвиголова. Отпускаю вас, только с условием. Непременно вернуться». И вот трое наших сорванцов отправились в Табангу. Храбрейшие из храбрых отступили бы перед таким дерзким делом, но молокососы не знали колебаний. В Табангу у Поля Поттера жили родственники. Впрочем, в тех местах все были немного сродни друг другу. Дядюшки и двоюродные братья бились на войне, но зато тетушки и двоюродные сестры встретили юных воинов как нельзя более сердечно. А те, не теряя даром драгоценного времени, сразу же приступили к разработке плана действий. Скоро в голове Жана Грандье созрел оригинальный и вполне осуществимый замысел. Ему было ясно, что женщины легко пройдут там, где мужчин остановили бы на первом же шагу. Что же? Молокососы позаимствуют платье из гардероба двоюродных сестер Поля и обратятся в женщин. Так Сорвиголова превратился в сестрицу Бетье, рослую девушку,